палате вновь зазвучали голоса, теперь говорили о нем. Разговор был таким скучным и банальным, что Даниэль быстро потерял к нему интерес и стал смотреть в окно. Вскоре он увидел, что через сад идет Кароль. На ней был серо-бежевый плащ с воротником из выдры. Интересно, встретились ли они с Жан-Марком у ворот клиники. «А, к нам новый посетитель!» — объявил Даниэль. Филипп сделал стойку. «Кто?» — поинтересовалась Дани. «Кароль», — ответил ей Даниэль. «Наконец-то!» — проворчал Филипп. Последовало долгое молчание. Филипп чувствовал на себе взгляды сына и дочери, но ему было плевать, какого они о нем мнения. Внутренне сжавшись, он ждал появления Кароль. «У входа она должна была столкнуться с Жан-Марком», — думал он. Что она почувствовала, увидев его? «Какой же я наивный глупец! Ведь они и так могут встречаться. А как же тогда Ксавье Болье? Хотя одно другому не мешает. Она такая мерзавка, что может держать при себе обоих, и меня в придачу». Филипп настолько привык к этим появлениям ревности, что как хронический больной мог не только предвидеть приближение приступа, но и распознавать все его этапы, от момента, когда боль начинается, и до того, как она отпускает. В сотый раз он упрекнул себя в том, что не разузнал хорошенько, с кем встречается его жена. Надо было проследить за ней, в конце концов нанять частного детектива. Нет, невозможно, чтобы он опустился до такой степени. Да и стало бы ему легче, узнай он все. Дверь в палату открылась. Как всегда бывало при появлении Кароль, присутствующие оживились. За одну минуту она очаровала своей улыбкой Марианну Савло, как родную дочь расцеловала Даниэлу и издала возглас восхищения. Увидев младенца, прижала к себе Даниэля, назвав его папашкой, и подарила ночную кофточку матери и летний комбинезончик ребенку. «Мне показалось, что розовое вам будет к лицу», — обратилась она к Даниэле. «Клянусь, более восхитительной малютки я не видела никогда в жизни». Пока Кароль, склонившись над колыбелью, расточала комплименты, Филипп любовался ею. Да, эта женщина в его вкусе. Ничто не испортило ее красоты. Она не знала тягот вынашивания ребенка, не кормила грудью. От своего пола она взяла все самое лучшее, самое романтическое. Может, ее действительно тронуло простодушное счастье Даниэля и Дани? Что, если, наблюдая за тем, как они вьют свое семейное гнездышко, она вновь захочет обрести покой и радость в семье? И, может быть, теперь, встретившись с детьми и вспомнив прошлое, она вернется к нему? При этой мысли Филиппа охватило чувство невероятного ликования. Сделав знак сыну, что хочет переговорить с ним, он вышел из палаты в коридор. «Я слушаю тебя, папа», — сказал Даниэль. «Проводи-ка меня в администрацию клиники», — попросил Филипп тоном, не терпящим возражений. Они спустились по главной лестнице. В конце коридора первого этажа находилась застекленная дверь. Остановившись перед ней, Филипп произнес: «Все расходы по пребыванию Даниэлы в клинике оплачиваю я». Не дав сыну возможности поблагодарить его, Филипп вошел. Пока он разговаривал с бухгалтером, Даниэль, онемевший от изумления, мысленно упрекал себя в том, что недооценивал отца. «Вот это человек! Он не дает детям помыкать собой и не вмешивается в их дела. Сбились с пути? Выкручивайтесь сами, он и глазом не моргнет. Но в последний момент, если риск слишком велик, все-таки протянет руку помощи. Со своими сыновьями я буду таким же, строгим, но справедливым». Закрыв чековую книжку, Филипп положил ее в задний карман брюк. Они вышли в коридор. «Знаешь, папа, То, что ты сделал, это просто потрясающе».